спросил у пышногрудой официантки, кельнерши, как их называли немцы, «Будьте добры, сделайте одолжение старому человеку, не откажите в любезности, Валентину Андреевну можно попросить?» Кельнерша, недовольно поведя плечиком, убежала, но все-таки Алевтину позвала. Когда-то красивое, живое лицо бывшей горничной господ Гоголевых поблекло, под глазами появились темные полукружия, шея сделалась дряблой, и выглядела Алевтина усталой, даже замученной. «Ох, скучно, — сказала она, — опять вы!» Жарсяк поцеловал ее руку, потрескавшуюся и почерневшую от кухонной работы, и помолчал, давая понять и выражением лица, и позой, что сам он весьма огорчен, но ведь что делаешь? «Уж и не знаю, — задумчиво произнесла Алевтина, — просто-таки не знаю, как нынче с вами быть, Геннадий Тарасович. Строгости пошли ужасные. Вечерами попозже часового даже к нашему служебному входу ставят. Никому не войти. Вы бы хоть поосторожней, да и меня подведете. Теперь за оформленные пустяки выгоняют». «Вот и меня сегодня выгнали», — сложив рот куриной гуской, сообщил Жартяк. «Нет, я ничего», — заспешил он, — «я никаких претензий не имею. Мне, разумеется, за этой гигантской энергией имперского командования не угнаться, я свое отжил. Но, знаете, вопрос меню, ням-ням». Он немножко пожевал ртом и опять жалостно посмотрел на Алевтину. «Только подождать придется», — почти не слушая его, сказала она. «И не тут. Лучше во дворе постойте». «Чур не забудьте», — сказал Жартяк и шаловливо погрозил Алевтине пальцем. «Ожидание должно быть вознаграждено. Разве не так, мадам?» Ждал он долго и все время зевал, ужасно хотелось спать. И тревожился. Вдруг его за это время обворовали. Но ожидание, в конце концов, было вознаграждено. Алевтина крикнула: «Где вы тут, Геннадий Тарасович?» и сунула ему кулек с едой. Он жадно и на этот раз искренне поцеловал ей руку и сразу же заспешил, потому что в последнее время у нее появилась отвратительная привычка спрашивать, и притом со значением в голосе, какие новости. Он понимал, чего она ждет и какие новости ей нужны, но совершенно не желал разговаривать на эти темы. Возле разбомбленного собора в скверике, где горел фонарь, он разобрался в кульке. Здесь было три вареные свеклы, несколько сырых картофелин, пара крупных луковиц и криво отрезанный, наверное, уворованный в спешке кусок мяса, граммов 300-400, и комок белого жира в отдельной бумажке. «Ишь ты!» — одобрительно подумал Жартяк. — Проворная дамочка! Вареную свеклу он съел здесь же, на лавочке, потом, увидев солдата, наклеивающего что-то на доску спецобъявлений немецкого командования, быстро поднялся и, сказав в огромные квадратные плечи немца «Пардон, месье», стал читать новый приказ, истово шевеля губами. Понял он мало, разве что много раз повторявшееся, как, впрочем, во всех фашистских приказах, слово «расстрел». Но подпись под приказом так поразила его, что он не поверил своим глазам, отступил на шаг, подошел ближе и опять отступил. Нет, сомнений больше не было. Крупно, жирными типографскими литерами тут было сказано: «Военный комендант майор цу Штакельберг унд Вальде». «Унд Вальдек», словно молясь, прошептал Жартяк. «Цу Штакельберг унд Вальдек. Цу. Унд». Почувствовав в ляжках слабость, он вновь сел на лавочку, и тотчас же та, давно миновавшая ночь во всем своем великолепии, воскресла перед ним. Супруга штабс-капитана в пышном, душистом, необычайного покроя пеньюаре, испуганное лицо юной горячанки-кормилицы, полупьяный с моноклем штабс-капитан, младенец в колыбели, обтянутый голубым шелком, букет махровой сирени, и он сам, Жартяк, подтянутый, в чужом, но словно в литом френче, инструменты для лошадей и осветившиеся.